Куча листьев, сырых, липучих, тянулась вдоль палисадника и в пике своем достигала метров полутора. Отряхивая джинсы, Лиза выбралась из шелестящей груды, оглядела ладони, ощупала поясницу. Сашка молчала. Она так и выскочила на улицу, в ночной рубашке, едва успев сунуть босые ноги в кроссовки. Половина окон светилась, половина нет. Гремели, заглушая друг друга, сразу два магнитофона. Кто-то танцевал на столе, тень металась по задернутым шторам. Девушки, летающие из окон, либо бегающие по улицам в ночных рубашках, никого не удивляли и ни у кого не вызывали интереса. Лиза ругалась сквозь зубы, жалобно и грязно. Вокруг на улице не было никого, кто посмеялся бы, удивился или пришел бы на помощь. Только Сашка стояла, гадая, подать однокурснице руку, или это будет расценено как оскорбление. В этот момент по замершим в безветрии липам прошелся резкий порыв, дождем полетели листья, звезды на секунду исчезли, а потом загорелись снова. Сашка готова была поклясться, что огромная темная тень пронеслась прямо над крышей общежития. Больше того, опустилась на антенну и сидит там, закрывая созвездие Кассиопеи. Сашка разинула рот. Это было очень быстрое, мгновенное чувство. Мигнули и заново зажглись звезды. Лиза, не глядя ни на кого, уже хромала в обход здания ко входу, и Сашка, оглядываясь, побежала за ней. Лиза миновала 21-ю комнату, двинулась дальше по коридору, туда, где дверь была распахнута, где у входа стояла батарея пустых бутылок из-под пива. С Лизиных джинсов отлетали, падая на пол, приставшие листья. Сашка успела услышать ее ухарский клич «Гуляем, девки, мужики!» и, больше ничего не дожидаясь, нырнула в свою комнату в темноту. По комнате ходил ветер, стучала рама. Трясясь и цокая зубами, Сашка закрыла окно. Ее колотило, хотелось согреться, но горячую воду опять отключили, а идти заваривать чай на кухню, где всем так весело, Сашка не решалась. Оксана не двигалась, с головой закутавшись в одеяло. «Ты ведь не спишь», — хотела сказать Сашка. «Ты просто спряталась, выжидаешь, чем кончится дело. Ты молодец. Завтра скажешь с чистыми глазами, что знать ничего не знаешь, не помнишь, спала сладким сном». Слова подступили к горлу и вдруг, не удержавшись, хлынули наружу. Сашка, согнувшись, упала на нечистый линолеум и, закашлявшись, извергла из себя остатки ужина и пригоршню тусклых золотых монет. Той ночью бабье лето кончилось, как от удара молотком, и наступила холодная ветреная осень. Окна и форточки теперь были закрыты наглухо, но из щелей дуло, от сквозняков качалась лампа под потолком, и ветер завывал под дверью, как в печной трубе. Оксана выпросила у коменданши две пачки бумаги для заклеивания окон и моток поролона, похожий на спрута с вялыми желтоватыми конечностями. Пока Сашка, распотрошив спрута, заталкивала поролон в щели вокруг рамы, шустрая Оксана успела раздобыть муки и сварить густой клейстер, похожий на серые сопли с запахом киселя. Кисточек не было. Сашка догадалась отрезать кусочек поролона и с его помощью намазывать клейстером бумажные ленточки. Они тогда теряли праздничный белый цвет и крахмальную плотность, обмякали, делались липкими и податливыми. «Становится похоже на нас», — думала Сашка, заклеивая окно. «Форточку оставь», — велела Оксана. — Проветривать будем. Сашка потрогала холодную батарею. Отопительный сезон обещали начать еще не скоро. Ночью она долго собирала монеты, раскатившиеся по всей комнате, вытерла тряпкой пол, а наутро еще и вымыла. Монеты, засунув в первый попавшийся кулек, спрятала в чемодан под кроватью. Лиза две первых пары провалялась в кровати, но специальность пропустить не решилась. Это был очень трудный день. Две пары специальности подряд, третья и четвертая. Они читали про себя параграфы текстового модуля 1. Портнов всегда знал, работает студент или разглядывает жучка, ползущего по странице. Тишина аудитории время от времени прерывалась резким окриком «Коротков, работать! Ковтун, не отвлекаться!» Сашка старалась, ожидая, что другие слова, другие, осмысленные, явятся к ней из белого шума, как явились тогда в библиотеке. Но ничего не происходило. Она устала, заработала головную боль и уверилась, что случай в читальном зале был случайным плодом ее воображения. «Самохина, ворон ловим!» Она сама не заметила, как отвлеклась, задержала взгляд на уголке страницы. Ей померещилась отметка ногтем. Кто читал эту книгу раньше? Одноглазый Витя? Или Захар, который живет в одной комнате с Костей и в любую дверь проходит с третьей попытки? Кто подсунул записку в ячейку камеры хранения? И кому могла помочь эта записка? «Самохина!» — Портнов стоял рядом. «Мне очень не нравится, как ты читаешь. Ты сочкуешь, Самохин, от тебя я не ожидал. Ты еще не придумала слово, которое стоило бы сказать вслух?» Сашка молчала. «Вы будете молчать, Самохина, пока не поймете, зачем вам, собственно, вторая сигнальная система. Обезьянам хватает и первой, не так ли?» Сашка молчала. «К завтрашнему индивидуальному занятию...» Портнов прошелся перед доской. «Повторить все, что выделено красным, на память. Кто не спрятался, я не виноват», — он ухмыльнулся. «Староста, Самохину запишешь в расписание последний». Сашка несколько раз себя спрашивала, если бы Коженников, явившись к ней, дал бы ей такое же поручение, как Лизе. Ей, для которой колоссальным испытанием была необходимость купаться голышом рано утром, когда никто не видит. «Я не требую невозможного». Неудивительно, что Лиза так ненавидит Костю. Хотя Костя-то совсем ни при чем. Ее однокурсники один за другим входили в кабинет номер 38. Выходили по-разному. Кто злой, кто озабоченный. Кое-у-кого из девчонок глаза на мокром месте. Это Портнов, да, умеет довести. Сашка вошла в кабинет последняя. Уже закончилась четвертая пара и началась пятая. Уже на третьем этаже в спортзале пришло время занятий секцией по настольному теннису. «Сбавила обороты», — сухо сказал Портнов. «Плохо стало учиться. Смотри сюда». Перстень, который он надевал только на индивидуальные, приблизился к Сашкиному лицу. Сашка зажмурилась от острой синей вспышки. «Смотреть вверх, нос не воротить. Так, ну-ка сядь». В маленькой комнате было всего несколько стульев. Сашка опустилась на ближайший деревянный, который стоял, опасно отставив ножку. «Ты чувствуешь, как меняешься изнутри?» — негромко спросил Портнов. Сашка кивнула. «Это правильно. Так и должно быть. Любое изменение зрения, слуха, памяти не должно тебя волновать. Сейчас я дам тебе еще одну книжку. Сборник практических заданий. Да-да, поработаешь, спина не переломится. Сдавать мне будешь по 5 упражнений каждую неделю. Выполнять их надо мысленно, только мысленно, одно за другим, без ошибок. Я буду проверять Самохина, очень тщательно, а если ты станешь халтурить, как вчера, рискуешь остаться инвалидом на всю жизнь. Свою жизнь, а не мою, ясно?» Стукнули в дверь. До конца Сашкиного времени оставалось еще 5 минут, поэтому она удивилась, кто бы это мог быть. Это был Костя. Взволнованный, кажется, до потери инстинкта самосохранения. «Олег Борисович, там у дежурной телефон. Самохину по телефону, междугородний звонок, мать спрашивает». Сашка обмерла. Перевела взгляд на Портнова. Тот сдвинул очки ниже, на кончик носа. Посмотрел на Костю, и тот слегка присел под его взглядом. «Мать же звонит. Я подумал, может, случилось что-то». «Занятие закончено», — сказал Портнов ледяным тоном. «Самохина, возьмите книгу». Он вытащил из ящика стола толстенький учебник, очень яркий, красный. На обложке Сашка увидела знакомый узор из кубиков. Ни о чем не думая, а только о том, что могло случиться у мамы, Сашка взяла книгу, спохватившись на пороге, попрощалась с портновым отрывистым кивком, вышла в коридор, Костя широко шагал впереди, почти бежал. — Давай скорее, дежурная обещала подождать. Вообще-то телефон служебный, понимаешь? Сашка не слушала его. Вот холл с огромной конной статуей, вот стеклянная будочка вахтера, вот тетушка в синем халате, вот пластмассовая черная трубка, лежащая отдельно от телефона, вот вьющийся спиральный провод. Сашка схватила трубку, приложила к уху, послушала тишину. Мама ждала. Сашка беспомощно оглянулась на Костю. Тот выхватил трубку у нее из рук и закричал почему-то очень громко на весь холл. «Она сейчас подойдет! У нее все нормально, она хорошо учится! У нас в общежитии тепло!» Сашка услышал мамин голос, измененный проводами и расстояниями. Мама что-то говорила Косте быстро, звонко и нервно. «Нет!» — крикнул Костя. «Она... ну, немножко охрипла!» «Вы знаете, кажется, ее не хотят отпускать с занятий, понимаете, у нас сейчас индивидуальные. У вас что-то случилось? Вы можете передать мне, а я...» Мама снова заговорила, ее голос напряженно звенел. Тогда Сашка шагнула вперед и выхватила у Кости трубку. «Мама, что там у тебя? Что у тебя? Что случилось?» «Саня, Санечка, это ты? Почему ты не звонила? Эти твои телеграммы, я месяц не слышала твоего голоса. Почему ты не звонила, дрянь такая?» «Так у тебя все в порядке?» — спросила Сашка потерянно. «Нет, потому что ты не звонишь. Валентин тоже с ума сходит. Никак дозвониться не могу. Ты здорова? Что ты ешь? У вас холодно? Что этот парень говорит, что ты охрипла?» Костя стоял перед Сашкой. Вахтерша, встревожившись, переводила взгляд с одного на другого. «Я не охрипла», — сказала Сашка, стараясь не плакать. «Все хорошо». Портнов перехватил ее у черного хода. Это было против его правил. Обычно, встретившись со своим студентом в коридоре, он прохладно кивал, не более того. «Идем-ка со мной, Самохина». «У меня секция по настольному теннису». «Только дар речи вернулся и сразу врать?» Сашка потупилась. В секцию она так и не записалась. Не до того было. «Я думал, ты будешь молчать еще пару месяцев», — пробормотал Портнов. «Хотя... идем, идем, мне надо показать тебя кое-кому». Сашка повиновалась. Они спустились в подвал, прошли мимо закрытого в этот час входа в столовую, потом спустились еще ниже. В этой части института Сашка никогда не бывала. «Моего коллегу зовут Николай Валерьевич», — сказал Портнов. «Он еще будет с вами работать на старших курсах, я надеюсь». Они прошли по широкому коридору, мимо ряда коричневых, обитых дерматином дверей. Перед одной из них с табличкой «Приемная» Портнов остановился. Приоткрыл без стука, заглянул, кивнул кому-то, пригласил войти Сашку. Это в самом деле была приемная, как Сашка ее себе представляла. Большой стол, шкафы, стеллажи, телефон-селектор, канцелярские принадлежности — молодая женщина, секретарша, вертящаяся на стуле. Сашка все еще тяжело дышала, и ресницы у нее слиплись стрелками. С одной стороны, она чувствовала потрясающее облегчение. С другой — свою вину перед мамой. С третьей, а была еще и третья сторона, глухое раздражение и обиду на Портнова. «Николай Валерьевич свободен?» Секретарша кивнула, нажала на какую-то кнопку, прошелестела. «Николай Валерьевич, к вам Олег Борисович!» И взглядом указала на черную дверь, обитую на этот раз уже кожей. Портнов вошел, ведя Сашку перед собой, как шахтер вагонетку. Сашка вышла на середину просторного кабинета без окон и остановилась. За большим столом, перед включенной настольной лампой, сидел человек с темно-серым пепельным лицом. Длинные седые волосы касались плеч. Гладко выбритый подбородок казался таким острым, что, казалось, при неловком движении способен порезать сидящему грудь. И, кроме того, он был горбат. Черный пиджак топорщился на согбенной спине. «Коленька, я хочу, чтобы ты посмотрел», — без предисловий начал Портнов. «Просто на всякий случай». Человек за столом поднялся, повел плечами, будто расправляя занемевшую спину, вышел из-за стола, остановился перед Сашкой, та замерла, как лягушонок перед цаплей. У горбуна были серые глаза, почти без зрачков. Крохотные черные точки, как маковые зерна, в центре огромных и сизых, будто грозовая туча радужных оболочек. «Самохина Александра», — у горбуна был низкий, чуть глуховатый голос. «17 лет. Эх, где мои 17?» Поддернув левый рукав, горбун высвободил браслет на запястье. Это не были часы, как сначала показалось Сашке. Это была выпуклая металлическая блямба на кожаном ремешке. Моментальный блик, ударивший Сашке в глаза, заставил ее зажмуриться. «Самохина», — повторил горбун, и Сашке показалось, что его голос чуть дрогнул. «Девочка, погуляйте, пожалуйста, в приемной 5 минут». Сашка вышла. Секретарша, ни капельки не таясь, вязала на спицах что-то розовое с пушистым ворсом. Сашка молча села на кожаный диванчик под окном. Еще недавно она, наверное, что-то сказала бы секретарше, обозначила бы свое присутствие простыми словами, похожими на габаритные огни. «Я здесь потому-то, затем-то, уйду тогда-то». Долгое молчание, впервые нарушенное каких-нибудь полчаса назад, изменило ее характер серьезнее, чем можно было ожидать. Или дело не только в молчании. Портнов вышел не через 5 минут, а через 15. Кивнул секретарше, отконвоировал Сашку вдоль по коридору, по лестнице вверх и по еще одной лестнице в холл. Под сенью гигантского всадника сидел Костя. А больше в огромном помещении, как ни верти головой, не было никого. Даже будка вахтерши пустовала. «Иди и берись за дело», — сказал Портнов, обращаясь к Сашке, но глядя на Костю. «Перед тобой просто непочатый край, гора, море работы. Я бы на твоем месте не тратил драгоценное время на ерунду». «До свидания», — сказала Сашка. Портнов остро глянул на нее поверх очков, хмыкнул, удалился. Сашка только теперь ощутила, как она устала и как оттягивает плечо проклятая сумка. И как хочется просто лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Она села рядом с Костей на гранитный постамент и привалилась спиной к бронзовому копыту. «Я вот что понять не могу», — сказал Костя задумчиво. «Эта штука, лошадь, в смысле, она ведь ни в одну дверь не влезет. Получается, сначала построили памятник, а уже потом вокруг него институт? Как это может быть?» Сашка молча помотала головой. «Чего он от тебя хотел?» — спросил Костя тоном ниже. Сашка вытащила из сумки свой новый учебник, видавший виды, ярко-красный, потертый. «Это что?» — спросил Костя. Сашка открыла книгу. Ни предисловия, ни авторов, никаких бы то ни было объяснений. Упражнение — первая ступень. «Уже легче», — сказал Костя. «По крайней мере, слова знакомые. Номер один. Вообразите сферу, внешняя поверхность которой красная, а внутренняя белая. Не нарушая целостности, мысленно деформируйте сферу таким образом, чтобы внешняя поверхность оказалась внутри, а внутренняя — снаружи». «Как?» — беспомощно спросила Сашка. Костя взял у нее книгу, пробежал глазами, вернул. «У тебя дома все в порядке?» Этот вопрос, такой двусмысленный и такой точный, рассмешил ее, несмотря на усталость. «У меня все дома, да, если ты это имел в виду». Лил дождь, вода шелестела в сточных трубах. Сашка, перерыв чемодан, поняла вдруг, что приехала на учебу летом, в джинсах и футболке, и ворох одежды, что запихивала в чемодан мама, вопреки громким Сашкиным протестам, ворох, казавшийся громоздким и ненужным, не только необходим, но даже и хлипок перед лицом наступающих холодов. Куртка, шерстяной свитер и еще один полушерстяной, вязаные носки, тонкие ритузы, чтобы натягивать поверх колготок. Несмотря на заклеенные окна, в общаге было промозгло и холодно. Опять отключили горячую воду. Мыться приходилось в тазах, а воду греть на кухне в большой кастрюле. Белье на холодных трубах не высыхало ни за ночь, ни даже за сутки. Вообразите две сферы большего и меньшего диаметра. Мысленно разместите первую внутри второй с таким условием, чтобы диаметр обоих сфер не изменился. Делать эти упражнения оказалось еще хуже, чем читать бессмысленные параграфы и учить на память билиберду. Портнов раздал задачники всей группе А, еще через день группе Б. Кроме того, каждому первокурснику достался новый текстовой модуль с цифрой 2 на обложке. Каждый день приходилось читать и учить параграфы. Английский, история, философия — все шло прахом. Ни на что не хватало времени. Только физкультура, где добрый Дим Димыч вместо кроссов и нормативов предлагал первокурсникам баскетбол, волейбол и спортивные танцы, была просветом в бетонной стене зубрежки. Контрольный Сашкин день, суббота, приближался неумолимо. Из пяти упражнений она худо-бедно научилась делать два. Закрывая перед сном глаза, она видела в темноте все эти сферы, спирали, трубы, никак не желавшие проскальзывать сквозь другие, меньшего размера. От упражнений чесались глазные яблоки и першило в горле. — Саня, мы тут мужиков посылаем за водкой, — сообщила Оксана, вернувшись из кухни. — Давай денежку, и тебя возьмем в коллектив, а то задубел совсем. — Я не пью водку. — Ну, разбавь пепсиколой. — Слушай, мне завтра 5 упражнений сдавать, а я... — От работ кони дохнут, ночью доучишь. Пошли к нам, греться будем. Сашка заколебалась. — А можно я Коженникова приведу? — Приводи. — Только пусть что-нибудь захватит из жратвы там, из выпивки. Мы на кухне второго этажа. Welcome. Лиза сидела за письменным столом перед раскрытым задачником. Глаза ее, не отрываясь, смотрели в одну точку. Возможно, в этот самый момент она выворачивала наизнанку воображаемые сферы. А может, вспоминала о чем-то? Сашка не решалась с ней заговаривать с тех самых пор, как заново обрела дар речи. Костя, простуженный и вялый, сопротивлялся недолго. Его соседи-второкурсники пьянствовали где-то в своей компании. В тумбочке у одного из них нашлась банка кильки в томате. — Я Захару потом отдам, — пообещал Костя не то Сашке, не то сам себе. — Пошли. На кухне было дымно и даже жарко. — Группа А пришла! — крикнула Оксана, подбирая со стола два чистых пластиковых стаканчика. — За вечную дружбу между нашими группами, первыми буквами алфавита! Костя выпил полстакана водки и осоловел настолько, что тут же потребовал добавки. Банку кильки вскрыли ржавым консервным ножом, и она пошла по рукам. Алюминиевой столовской ложкой вылавливали дохлых рыбок из глубины кроваво-красного соуса, выкладывали на толстые ломти ржаного хлеба, подлива растекалась кровавой лужей, банку передавали дальше. Сашка и Костя, соорудив себе по бутерброду, уселись, наели теплую батарею. Сашка отыскала на столе бутылку с пепси-колой и разбавила водку в своем стакане. Получилось сладкое, в меру алкогольное пойло. — Не жалею, что живу я часто с кем придется, только знаю, что в один из самых лучших дней... — красиво и надрывно пел парень из группы «Б». Сашка знала, что его зовут Антон, а фамилию никак не могла запомнить. Ее повело. В теплой кухне, с килькой в зубах, в клубах сигаретного дыма, она ощутила себя свободной и, соответственно, счастливой. Костина рука опустилась ей на плечо. «Все вернется!» — нестройными голосами пели девчонки. «Обязательно еще вернется! И природа, и погода, и тепло друзей!» Сашка обняла Костю изо всех сил. Сейчас это был самый близкий ей человек. Ближе мамы, потому что маму уже стыдно так обнимать, а у Кости сильные руки с большими ладонями, и ребра прощупываются сквозь свитер. Сашка вспомнила, как еще год назад мечтала сидеть вот так в компании рядом с парнем, обнимать его, пить из пластикового стаканчика и петь, смеяться. «Люди!» — крикнул кто-то, влетая в кухню. «В душевой горячую воду дали!» Люди отозвались радостным ревом, как толпа болельщиков на стадионе. Костя наклонился к Сашке и поцеловал ее в губы. Сашка попыталась было уклониться, ей в первую минуту было неприятно, но потом смирилась, а еще через минуту поняла, что ей нравится. «Ты что, ни с кем не целовалась?» Сашка хотела сказать, что она урод среди девчонок, золотое времечко отрочества, проведшее за письменным столом, но не смогла. Костя-то умел целоваться. Он был нормальный парень и даже красивый, не сопля какая-нибудь. Они вышли в коридор. Оказалось, что Костя предусмотрительно налил водки в бутылку с остатками пепси-колы, и теперь сладкий напиток можно хлебать прямо из горлышка. «Малиновый звон на заре», — задушевно пели на кухне. Сашка сама не заметила, как они оказались в комнате у Кости. Захара и второго соседа Лени все еще не было. Костя усадил Сашку к себе на кровать, допил из горлышка попсиколы с водкой, сел рядом с Сашкой и стянул через голову свитер. «Давай, я дверь запру снаружи, то есть изнутри. Давай!» Они повалились, обнявшись на постель, жалобно застонала панцирная сетка. «Ты еще ни с кем?» — Кость пытался расстегнуть на Сашке лифчик, но маленькие крючочки подло застряли в петлях. «Да что же это такое?» Отчаявшись, Костя сунул ладонь под резинку. Сашка выгналась на постели дугой, подсознательно следуя подсказанной кем-то схеме. Еще в школе одноклассницы уверяли друг друга, что женщина в постели должна быть страстной, а значит, вот так выгибаться. Костя уже расстегивал на Сашке джинсы. Это было жутко и завораживающе. Это было прекрасно и стыдно. Из приоткрытой форточки пахнуло сыростью. Когда Костя взялся за Сашкины трусы, она вдруг рванулась и села. «Ну давай, Сашка!» Она выскользнула из-под его тощего и потного тела. Очарование вечера таяло, головокружение сменялось тошнотой. Костины руки, ставшие вдруг назойливыми, все-таки стащили с нее трикотажные белые трусы. В этот момент Сашка перегнулась через край кровати и ее вырвало золотыми монетами. «Я говорил, что это очень важно. Я предупреждал?» «Я старалась», — сказала Сашка, не отрывая глаз от полукруглой царапины на столе. «Я старалась, но у меня...» «Ты должна была отработать 5 упражнений. Ты кое-как отработала 2. Это меньше половины». «Я работала». «Работала? Ты пила, как сапожник, и раздвигала ноги в постели». Сашка подняла глаза. Ее щеки, бледные, секунду назад сделались обжигающе горячими, так что, казалось, сейчас лопнет кожа. «Неправда. Почему вы так со мной говорите?» «Потому что ты заслужила Самохина. Потому что ты маленькая дрянь, которой даны большие возможности и которая спускает их в канаву, в сточную канаву, в канализацию. Теперь с тобой буду говорить не я». «Теперь с тобой будет разбираться Фарид Коженников. Он ведет твое дело, он за тебя отвечает». Сашка на секунду зажмурилась. Ей представилась Лиза. «Я не потребую невозможного». «Погодите», — сказала она, стараясь держать себя в руках. «В следующей субботе я сделаю 7». 10, кроме первых 2. Итого с 1 по 12. Сашка встретилась с ним глазами. Портнов смотрел, как обычно, поверх очков. 10, — повторила она шепотом. 10. «И 1-е 2 отработаешь как следует. Итого упражнения с 1 по 12. И каждый день по параграфу из основного учебника». Сашка молчала. Ей было уже все равно. Первое, что она сделала, выбравшись из института, — кинулась звонить маме, сама не понимая, почему. Ей нужно было удостовериться, что все в порядке, услышать мамин голос прямо сейчас. Уже стемнело. Дождь то прекращался, то начинался опять. Ветер вывернул зонтик наизнанку. Сашка вправила вывихнутые спицы, стряхнула воду с зонта из ботинок и вошла в освещенное желтым светом, пахнущее сургучом тепло почты. К переговорной кабинке стояла очередь, два человека. Сашка села на стул в углу. Сегодня она прогуляла три пары — философию, историю, физкультуру. Все, что было в этот день, кроме индивидуальных по специальности. И повсюду мерещились издевательские смешки и многозначительные взгляды, как будто все происходившее вчера у Кости в номере было известно всем в самых смешных и жалких подробностях. А Костю она просто видеть не могла. Ей было неловко и стыдно, и совершенно непонятно, как теперь жить, как с ним общаться каждый день. Очередь не двигалась. Какая-то женщина говорила и говорила, кивала, соглашалась и смеялась в трубку. Сашка смотрела на нее сквозь темное стекло. Женщина была счастлива. Она плевать хотела на призрачность телефонной связи. Провода не существовали для нее, только собеседник, которого она слушала и которого, наверное, любила. Сашка отвела глаза. Осталась неделя до субботы контрольных индивидуальных занятий. 10 номеров. Нереально. «Я не потребую невозможного», — сказал Коженников и обманул. Она вытащила из сумки сборник упражнений. Развернула все там же, на первой странице. Начала сразу с третьего. «Не используя проекции внутренние зеркала, вообразите непрозрачный прямоугольный параллелепипед таким образом, чтобы одновременно видеть 4 его грани. Мысленно деформируйте параллелепипед, чтобы...» Женщина, договорив, наконец-то вышла из кабинки. Ее место занял старичок с седыми усами. Соединение никак не желало устанавливаться, а старичок был глуховат. Он кричал и кричал в трубку про какие-то 200 рублей, которые чей-то племянник кому-то должен, и Сашка не могла вообразить параллелепипед. Ни посылочной коробки, ни пачки вермишели, ни даже обыкновенного кирпича. Упражнение 5. Последовательно повторите одно за другим упражнение 1, 2, 3, 4, не допуская паузы внутренних прерываний. Упражнение 6. Сашка видела лицо Кости с нижней губой, отвисшей, будто носик кувшина. Как гадко все получилось, как глупо и отвратительно. Еще это килька в томате. Золотые монеты были перемазаны красным, как кровью. Сашка в одном белье ползала по чужой комнате и собирала их. Ее тошнило. Проклятая водка с пепси-колой. Завтра после 4-й пары назначили общее собрание в актовом зале. И Сашке не удастся отвертеться. Придется идти вместе со всеми. Терпеть взгляды, смешки. Терпеть присутствие Кости. «Девушка, вы заснули? Разговаривать будете?» Опомнившись, Сашка метнулась в будку и взяла еще теплую трубку. Гудок, еще гудок, гудок за гудком. «Не отвечает ваш абонент!» Сашка посмотрела на часы. 7:30. Мама давно должна была прийти с работы. Она снова села на стул. Стрелка круглых часов над дверью очень медленно подползала к 8. Сашка читала параграф из учебника с цифрой 2. В голове ворочались, притираясь друг к другу, стальные валы и щербатые шестеренки. Абонент не отвечал. Где-то в пустой квартире звонил и звонил телефон. «Девушка, почта до 8 работает. Попробуйте еще раз, пожалуйста». «Не отвечает. Может, они в театр ушли?» Сашка вышла в темноту под дождь. Улица Сакко и Ванцетти нависала над ней 2 рядами домов. Пустые балконы, облупившаяся штукатурка, влажно-блестящие булыжники, голые липы. Мама с Валентином, конечно, и в театр могли пойти, и в гости. И нет ничего страшного в том, что когда Сашка в кои-то веки захотела позвонить маме, той не оказалась дома. Она шла по краю тротуара, опустив зонтик. Капли дождя били по капюшону. Опавшие листья раскисли, подгнили, потеряв всякую красоту и поэтичность. Между камнями мостовой струилась вода. Проехала по направлению к центру машины, залитые грязью «Жигули». Желтые руки фар выхватили на секунду стволы и стены, отразились заревом в каждом булыжнике, утонули в темноте и пропали. Снова стало темно, и только редкие светящиеся окна и далекие фонари освещали Сашкин путь. Налетел ветер, ближайшая липа затряслась, отряхивая воду и последние листья. Сашка съежилась и ниже натянула капюшон. Почему-то вспомнилась та теплая звездная ночь, когда Лиза вылетела из окна. Почему вспомнилась? Может быть, похожее ощущение? Порыв ветра, будто что-то темное пронеслось по небу. Сашка подумала, что Лизина самоубийство в своей беспомощности было похоже на Сашкину с Костей любовь. «Добрый вечер, Саша». Она оглянулась. Секунду назад на улице кроме нее никого не было. «Почему вы не раскрываете зонтик? Это что, сейчас так модно у молодежи? Промокать до нитки». Сашка не сразу узнала этого человека. Рядом с ней, раскрыв широкий черный зонт, стоял Николай Валерьевич, очень высокий горбун в темном пальто с длинными седыми волосами, выбивавшимися из-под шляпы. «Здравствуйте», — сказала она скорее испуганно, чем любезно. «У вас зуб на зуб не попадает. Хотите кофе?» В этом ресторане она никогда не бывала, хоть и проходила мимо несколько раз и даже задерживала взгляд на вывески. Ресторан был не студенческий. Гардеробщик в черном пиджаке помог Сашке снять мокрую куртку. В комнате, отгороженной от общего зала плотными шторами, горел камин, и Сашка сразу же протянула к нему красные от холода руки. «Есть вы что-нибудь будете?» «Я только кофе». «Может быть, хотя бы бутерброд?» «Ну, икра, семга, ветчина». «Ветчина», — сказала Сашка, прикинув, что так будет дешевле. Николай Валерьевич повел плечами. Это был его привычный жест. Сашка не могла отделаться от мысли, что горб доставляет ему неудобства, будто там, под пиджаком, за его спиной что-то свернуто, сложено и примято. «Саша, кто ваши родители?» Она и не ожидала такого вопроса. Впрочем, она не знала, чего и ждать. «Мама дизайнер, отца нет». «Умер?» «Нет, они развелись. Ну, мы не общаемся много лет». «Кто вас направил в институт? Фарид?» Сашка сглотнула. «Да». Вошел официант, поставил перед Сашкой чашечку кофе, а перед ее собеседником большую рюмку коньяка. В нескольких десятках сантиметров от Сашиного носа оказалось блюдо с крохотными бутербродами, где икра и ветчина, колбаса, сыр и семга вели затейливый хоровод в венках из зелени под желтыми парусами лимонных ломтиков. Сашка поняла, что очень хочет есть, причем давно. Сегодня она пропустила обед, а завтракать даже не пыталась. Всюду ей мерещилась эта проклятая килька в томате. «Голодное студенчество», — как бы про себя заметил Николай Валерьевич. «Взять вам горячего? Котлету? Отбивную? Первую?» «Отбивную. Спасибо». «На здоровье». «Саша, вы представляете, в какой институт поступили и к чему вас готовят?» Сашка проглотила слюну. «Нет». Ее собеседник кивнул. «Меня никто даже не спрашивал», — сказала Сашка с горечью. «Никто не интересовался, хочу я здесь учиться или нет. Меня заставили. Нас не учат, нас дрессируют или зомбируют. Просто издеваются и...» Она осеклась. Николай Валерьевич улыбался, как будто она рассказывала что-то веселое, смешное и чрезвычайно приятное. «Дело житейское, Саша. Не хотите учиться? А чего вы хотите? Загляните себе в душу и поймете, хочется вам в основном гулять и развлекаться. Любая учеба — принуждение. Любая культура — принуждение, увы. Вы внутренне незрелые, поэтому вас надо заставлять. И заставлять жестоко. Вот вы все ненавидите Фарита, а, в общем-то, зря. У Сашки пропал аппетит. Она сидела, низко опустив голову. «Ну-ну», — тихо сказал Горбун, — «не обижайтесь. Вы-то одна из лучших, Саша, и ждет вас большое интересное будущее, по-настоящему большое. Кушайте, а?» Сашка через силу прожевала бутерброд. Отбивную съела наполовину, гарнир оставила. Выпила остывший кофе, еще один горячий, а потом еще большую чашку чая с лимоном. Николай Валерьевич прихлебывал коньяк и смотрел на нее через стол. Зрачки у него были неестественно узкие, как маковые зерна, и в полутьме, и на свету. — Я буду преподавать у вас на втором курсе, — сказал Горбун, — и потом на третьем. Я очень рассчитываю на вас. Мне будет интересно с вами работать. Олег Борисович много задает? Сашка сардонически ухмыльнулась. — Вы понимаете, это необходимо, — серьезно заметил Николай Валерьевич. — Тяжело. Но надо постараться, Саша. Не обращайте внимания на быт, неустроенность, на текущие мелкие проблемы. Работайте, а мы с вами еще встретимся потом. Выйдя из ресторана, Сашка некоторое время побродила по улицам. Дождь кончился, ветер стих, сквозь прорехи туч проглянули звезды. Это сияющее великолепие стоило того, чтобы погодить минутку и не торопиться под душную крышу. Вернулась в общагу поздно. К ее огромной радости Оксана и Лиза были уже в постелях. Сашка включила настольную лампу, села на стул, скрестив ноги по-турецки и накинув на плечи одеяло, раскрыла книгу упражнений.